Познавательная статья на Народном славянском радио. Бог Карачун. Кто это? Злой карлик, укравший солнце? У славян бог Карачун известен под несколькими именами. Карачун – украинское, Крачун – закарпатское, Корануй – белорусское. Обозначает внезапную смерть, а также Крачунец – молдавское. Славяне Закарпатья часто называют праздничный пирог, испеченный под Рождество, именем этого бога. Крачунец. Словарь Даля показывает взаимосвязь имени Бога с болезненным состоянием человека. Скорячило, что значит свело ногу, спину, либо скорчило человека. У него же мы находим карачить, когда пятится назад. Так кто же такой Карачун? И когда человек встречается с ним. Кто такой бог Карачун? Славянская мифология по-разному описывает этого бога. Кто-то из исследователей полагает, что это одна из ипостасей Чернобога. Кому видится зимний бог очередным обличием Кощея, кощного бога? А кто-то при более позднем рассмотрении полагает, что это сам Мороз, бог зимы. Так что, возможно, любимый нынче детьми Дед Мороз встарь и был злым карликом Карачуном. Есть и представление того, что Карачун – это темный бог подземного царства, который слывет повелителем морозов и темноты. В сказках мы находим красочное описание этого зимнего бога. Например, есть сказка Алексея Ремезова, которая так и называется «Карачун». Среди поля весь в хлопьях драковитый дуб, как белый цветок, катится и сходятся пухом снеговые тучи, подползает метелица, порошит пути, метет вовсю, бьет глаза, заслепляет ни входу, ни выходу. И ветер-ветренник, вставая вихрем, играет по полю, врывается клубами в теплую избу, не оставляя дверь на мороз. Царствует дед Карачун в белой шубе, босой, потряхивая белыми лохмами, тряся сивой большущей бородой. Карачун ударяет дубиною в пень, и звенят злющие зюзи, скребут коготками морозы. Аж воздух трещит и ломается. Царствует дед Карачун, коротит дни Карачун, дней не видать. Только вечер и ночь, звонкие крепкие ночи, звездные ночи, яркие, все видно в поле. Щелкают зубами голодные волки, ходит по лесу злой Карачун и ревет: «Не попадайся!» А из-за пустынных болот со всех четырех сторон, почуя голос, идут к нему звери. Без попяту, без завороту, непокорного палкой. Так что секнет надвое кожа, на изменника семихвостая плетка. Семь похвостников раз хлестнет, семь рубцов, другой хлестнет 14. И сыплет снег, лютые морозы, глубокие снеги. С вечера петухи кричат, с полудня метелица. К белому свету люты морозы. Люты морозы, глубокие снеги. Не скоро свету, солнцу родиться. Далек солнцеворот. Хорошо медведю в теплой берлоге, и в голову косматому не придет перевернуться на другой бок. А дни все темней и короче. На голодную кутью ты не забудь бросить деду первую ложку. Карачун кутью любит. А будешь на святках рядиться, нарядись медведем. Карачун медведя не съест. И разворчался, топает медведь, катится по небу. Стучит неугомонный Карачун неугомонный. Старый Котофей Котофеич, сладко курлыкая, коротает Карачунова долгое время, рассказывает сказки. В этой сказке многое верно описано, и характер зимнего бога, и страх перед ним людей и животных. Тут же описаны славянские обряды, которые помогали задобрить деда Карачуна, защититься от его злобы. Приходом Карачуна ознаменовано солнцестояние, когда все коченеет, останавливается, движение незаметно, света белого не видно. Конечно же, древние понимали, что через пару дней вся эта остановка пройдет, все начнет двигаться, встанет на круги своя. Колос ворога, и солнце вновь начнет свое шествие. Что знают о Карачуне славяне? Карачун, по поверьям древних славян, не только повелевал морозами, тьмой в зимнюю пору. Прославился дед Карачун и своим злым нравом. «Приноси, Карачун, мороз, а вместе с ним смерть». Даже слово было в старь подходящее – «окочуриться». Называли его и богом скотьего падежа. Люди стали замечать, что именно в период правления Карачуна зимой домашний скот особенно погибал от лютых морозов. Древнеславянская мифология про бога Карачуна приписывает ему и умение насылать судороги, которые мучают людей. Если не умилостивить зимнего бога, то состояние больного от судорог часто переходит в смерть. Так и говорят даже и сегодня. Хватил его Карачун. Когда человек скоропостижно скончался. А если вы услышите задать Карачуна, то это обозначает пришибить кого-то, убить или даже замучить. Вот что пишут о Карачуне сейчас. Карачун – последний день накануне зимнего солнцеворота. Когда Чернобог, Кощей Карачун в образе старца с серпом жнеца или вельего змея, кусающего свой хвост, завершает, окорачивает старый год. В преддверии Коляды – праздника рождения нового солнца и нового года. Карачун – это время, когда молод сворожий, пройдя на купалу, праздник, приуроченный к летнему солнцевороту, свою высшую точку, готовится с размаху ударить о каменную твердь и высечь на Коляду из бел горюч камня алатыря искру нового огня, из которой разгорится пламя нового кола года. Карачун – это чародейная пора, когда врата меж явью и навью широко распахнуты, покров маяты мира всего разорван, и за ним можно увидеть проблески – истинной природы мироздания, сущей за пределами плоти, за пределами всех имен и форм. Ночь Карачуна – последняя ночь уходящего года. Это прообраз ночи мира, ночи великого растворения, ночь завершения круга времен и одновременно преддверие нового возрождения. Для мудрых Карачун – ночь прозрения и безмолвного видения того, что скрыто. Для иных это ночь безумия и черного ужаса, вползающего в явь из Нави, подобно змее, проникающей в дом через раскрытую дверь. За 2 седмицы до Карачуна начинается так называемое время молчания. Пора подготовки к переходу. Время отдачи долгов, прощения обид, завершение всего незавершенного за год и отбрасывание, отпускание от себя всего отжившего. Это время очищения души и тела, когда желательно ограничивать себя в пище, особенно мясной, а также внимательно следить за чистотою своих помыслов, произносимых слов и совершаемых дел. В ночь Карачуна души предков приходят в явь, чтобы навестить своих потомков и, если надо, спросить с них, как они исполняли в уходящем году свой родовой долг. Жили они по правде или по кривде, славили родных богов или поклонялись чужебесию, искали мудрости вышней или тешили лишь ненасытное чрево свое. Слышишь, как трещит мороз на улице? Это сам вещий бог стучит ледяной палицей по спящим деревьям, и серп Мары рассекает спутанные за год покутные нити. И души предков в обличиях вещих птиц безмолвно сидят на зеленых еловых ветвях, сторожа миг волшебства, откровения вещей ночи. Студень, декабрь, месяц длинных ночей и самых коротких дней. Он издавна у народов Евразии был посвящен волку, иногда он так и назывался – Волчий месяц. Когда наступает время Карачуна? Встречают бога Карачуна, конечно, зимой, во время коротких ночей и трескучих морозов. Карачун приходит к людям в самую темную ночь, накануне рождения Калиды, молодого зимнего солнца. Обычно время Карачуна с 21 по 25 декабря, зимнего солнцестояния, когда дни столь коротки, что кажется, будто солнце вовсе не появится над горизонтом, и до времени, когда солнце начинает пребывать на воробьиный скок. Некоторые считают, что дед Карачун является людям седым старцем, с суровым лицом и тяжелым взглядом. На нем надет синий кафтан, отороченный белым мехом, а иногда его изображают в белой шубе с непокрытой головой. У Карачуна всегда в руках посох, которым он наводит на землю крепкий мороз. У этого бога есть своя свита, спутники Карачуна – белые волки, формирующиеся из метели. птицы, вьюжницы, снежные бураны, обращающиеся в медведей шатунов и даже души умерших людей, что когда-то погибли от холода. Символика бога Карачуна. Символика зимнего темного бога отразилась в названиях. Декабрь, месяц у некоторых славян до сих, называют волчьим месяцем, когда чаще всего волки воют от голода и холода. А что касается медведей, то считалось, что во время Карачуна или зимнего солнцеворота медведь должен повернуться на другой бок в своей берлоге. Так и говорят, на солнцеворота медведь в берлоге поворачивается с одного бока на другой. Между тем, не стоит сильно бояться Карачуна, ведь его проявление недолгое, следом за 25 декабря всегда приходит благостное время для празднования прихода и правления Калиды. Да и день после Карачуна всегда уже будет постепенно удлиняться. Да и есть такое поверье, что снежные волки Карачуна питаются людскими неправедными поступками, а потому вреда не чинят тем, кто живет правильной жизнью, идет по пути праве. Читала Валентина Малеева. Больше познавательных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг